оставлять широкие поля для дополнений, которые позднее будут вычеркнуты, воспоминания отмечать галочками, еще раз, на сей раз при мелком дождичке, превратить рейнский променад в Андернахе в крестный путь, этап за этапом. Или просеивать материал. Фон Дёрнберг утверждает, что обвиняемый противозаконно предложил ему приводить в исполнение смертные приговоры не через расстрел, как предусматривает военный УК, а через повешение, причем обвиняемый будто бы подчеркнул, что в 18-й армии и в армейской группе Нарва, Грассер, смертные приговоры уже приводились в исполнение через повешение. Может быть, все-таки сказать «Шернер», если имеется в виду «Шернер». Обвиняемый потребовал, чтобы такие казни происходили перед командными пунктами фронта, общежитиями для отпускников или на железнодорожных узлах, и чтобы на казненных висели дощечки с надписями типа «Я дезертир» или не трогать этого вовсе. Или бросить якорь у Ирмгард-Зайферт и пережевывать старые письма. Или вставить в готовую рамку фотографию Шербаумчика и приклеить сверху липучкой табличку «Я дезертир, потому что сел в зубоврачебное кресло». Я ушел посреди фразы. «Официант, стакан светлого!» И припал к стойке. И не был уже один. Когда пришли Шербаум и Веро Левант, моя подставка под стаканом показывала уже третье светлое. «Мы несколько раз вам звонили, а потом подумали...» «Известно, значит, где я нахожусь, если меня нет дома. Нас пригласили на одно празднество. И тут мы подумали, не захотите ли вы...» В таких случаях удобно сослаться на огромную разницу в возрасте. Молодежь должна быть в обществе молодежи. Придет и кое-кто из университета, ассистенты, несколько профессоров. Они там не в диковинку. Еще немножко ломаюсь, не хочется без приглашения. Это открытое сборище. Можно прийти, уйти, привести кого хочешь. И вообще, стойку, самое место у стойки. Обер, получите с меня. Здорово, что вы идете. Но только на минутку. Мы тоже не навеки вечные. Может быть, там скукотища. В почти немеблированной квартире старого дома толпились 60 человек минус 7, которые как раз уходили, плюс 11, которые как раз входили или пытались войти. Без Веро у нас это не получилось бы. Мы остались в пальто, потому что вешалка предполагалась где-то дальше, куда пройти нельзя было. Можно было только догадываться. Там дальше еще проход, там есть еще что-то. Что же? Самое то, вот что. Между стоящими, сидящими, толкающимися, ищущими, стояла, сидела, толкалась, искала ожидания. Чего? Ну, того самого. Не только я. Шербаум тоже стоял среди толпы отчужденно. Не стоит говорить сейчас о спертом воздухе, о шуме, о душной, вонючей жаре или о всяких внешних подробностях, вроде экстравагантного единообразия в одежде, о прическах, а старающийся перещеголять себя и тем унижающий себя однообразной пестроте. Бросались в глаза натужные веселости, размашистые жесты, рассчитанные, казалось, на скрытую камеру, да и вообще это сборище напоминало мне сцену из какого-то экспериментального фильма или из многих родственных друг другу фильмов. Как же называется этот фильм? Но не Филипп, а Веро Левант знал режиссера, оператора, исполнителей. По своим политическим взглядам, все очень левые. Это наши люди. Вон тот в шапочке, как у Кастро. Самый левый на свете издатель андерграунда. А вон тот приехал сейчас из Милана, где встречался с людьми, которые приехали из Боливии, где они говорили с Че. Это были отправные точки. То и дело на меня глядел какой-нибудь Христос, каждый раз другой. О чем же они говорят? Ну, о себе. А чего же они хотят? Ну, изменить. Изменить мир. Одного с радио, церковное радио, но очень левое, мне представили. Он не скрыл от меня, что торопится. Ему непременно нужно поговорить с Олафом. Тот привез новости из Стокгольма. Наше ангольское досье, понимаете? Веру знала. В какой восьмушке шестидесятков стоящих, сидящих, протискивающихся можно найти этого человека с севера? Там, в глубине, за вешалкой. Он уплыл, оставив кильваторный след. Скажите мне, пожалуйста, Веру, кто хозяин этой квартиры? То есть кто позволяет снова снимать здесь сцену из фильма, мною уже виденного и перевиденного? Она указала на какого-то субъекта, который научился улыбаться на заморский манер, расточая во все стороны впечатление, что он счастлив, хотя его оттопыренные уши громко, потому что в сутолке их все время приминали, тосковали по пустой квартире. Он здесь живет. Но, по сути, квартира принадлежит всем. Я поискал и нашел кое-какие места у Достоевского. Спрятанный за Пенни Лейн и напитанный «All you need is love» никак не прекращался XIX век. Yesterday, yesterday. Шербаум умолк настолько, что я стал опасаться. Не бросилось бы это в глаза? Надо думать, его не начнет снова рвать. Словно чтобы доказать мне, что я действительно нахожусь среди очень левых, в центре комнаты многие левые сначала стали вызывать Хо Ши Мина, а как только было дано заверение, что тот здесь, запели «Интернационал». Или, вернее, повторили, словно по принуждению, фрагменты первой строфы, казалось, завели заигранную пластинку. Причина, наверное, во мне, что мне все громче, стройнее и слаженнее слышалось «О, наш милый Вестервальд!» Да и девушки мне не нравились. «Слишком старый. Ты слишком старый. Только не быть несправедливым. Ты же просто завидуешь, потому что им можно быть такими левыми и веселыми. Участвуй. Посмотри, вот сотрудник церковного радио, вот левый издатель». Вот еще несколько плешивых под 40. Они участвуют, взяли друг друга под руки. Раскачивающиеся, хмельные рейнландцы плещутся в источнике молодости. Вставай, проклятием заклейменный! Ветер воет грозно, холод нам несет. Старый брюзга, преуспевающий реформист, типичный учительшка. Давай же, попробуй, хо-хо-хо! При этом у меня было такое ощущение, что стоявший рядом со мной Филипп безмолвно старел. Нам следовало уйти. Но тут возле него завели уже свою песню две девушки. Это он, Веру? Это ты, Шербаум, о котором все говорят? Ты даешь? И прямо перед Кемпинским. Плеснуть бензином и фью! Собачки нет! Непременно сообщи нам, Веру, когда он устроит этот цирк. С ума сойти! Просто с ума сойти! Когда из 60 человек... «Стало 57?» — Шербаум потянул Веру, я последовал за ними. Навстречу нам по лестнице поднималось человек 6-7. Шербаум дал Вера Левант пощечину еще на лестнице. Поднимавшиеся гости увидели в этом многообещающий знак. Там наверху должно быть что-то стряслось. Поскольку во дворе Шербаум стал опять драться, он уже не давал пощечин, а дрался по-настоящему. «Я их разнял, хватит! Теперь мирно выпьем». «Все вместе пиво!» Вера не плакала. Я дал Шербауму свой платок, потому что у нее из носа шла кровь. Когда он вытирал ей лицо, я услышал: «Не прогоняй меня сейчас домой, Флип, пожалуйста!» Излишне и, пожалуй, подло было с моей стороны насвистывать «Интернационал», когда мы тронулись. В каком-то кабачке на Гауптштрассе мы нашли место у стойки. Филипп и я говорили через голову Веру, вцепившейся в свою бутылку коки. «Как вам понравился мой зубной врач?» «Неплох. Знает, чего хочет. Обязан знать, такая профессия. Замечательная идея, телевизор в кабинете. Да, хорошо отвлекает. Вы будете у него лечиться?» «Вполне возможно. Когда это будет позади?» «Вы все еще не передумали, Филипп?» «Эти меня не переубедят. Эти нет. Вы думали, может быть, что я увильну из-за того, что...» Какие-то две ссыкушки, считающие себя левыми, сказали «С ума сойти! Просто с ума сойти!» Подготовить уход и заказать еще по напитку. Веру ревела в свою коку. Гнусавый, потому что закупоренный полипами, плач. Я ждал, пока Шербаум не обнял ее за плечи и не сказал: «Успокойся, перестань, все прошло». Потом я ушел. Помиритесь. Разлад среди левых — зрелище неприятное. Холод держится прочно, все такой же сухой, колючий. Кто покидает кабак, обращается в бегство, согнув спину, завести привычки. Например, спичка возле галстука про запас. Я оглянулся. Все кивают друг другу перед тем, как раскошелиться. «Официант, рассчитаемся!» предполагает всегда изрядный счет. Сейчас мне хочется на все плюнуть, улететь с утра пораньше рейсом Пан-Ам и думать в направлении полета. Дома лежала, не сдвинувшись, начатое. Я раскрыл папку, полистал главу «Шернер и Северный морской путь», вычеркнул несколько прилагательных, закрыл папку и набросал заключение, которое мог бы запросить, когда дело дойдет до этого, защитник обвиняемого школьника Филиппа Шербаума. Даже адрес вызывал затруднение. В Главное управление по уголовным делам окружного суда города Берлина? Или в Генеральную прокуратуру? Пока без адреса. Я возвел вокруг поступка Шербаума ограду из литературных сравнений, связанных друг с другом и с поступком Шербаума. Я цитировал манифесты сюрреалистов и футуристов, призывал в свидетели Арагона и Маринетти. Я цитировал монаха Августинца Лютера и нашел кое-что пригодное в Гессенском вестнике. «Хэппенинг» я назвал одной из форм искусства. «В огне» — всесожжение. Я при всем скепсисе усмотрел символический смысл. Определение «черный юмор» я зачеркнул. Заменил его определением «преждевременная студенческая проказа». Зачеркнул его и получил подмогу классиков, заставив Шербаума играть роль Тассо и разъяснив суду светскую разумность Антонио. Подобно тому, как трезвый ум могущественного рационалиста Антонио мирится с поэтическими необузданностями смятенного, захваченного своими чувствами Тассо, пусть и суд примирит противоречия, и в духе Иоганна Вольфганга Гёте придет к великодушному выводу. И на скале, сулившей смерть ему, пловец находит, наконец, спасение. Хотя, как автор заключения, я не мог не осудить поступок Шербаума и назвал его заблуждением жертвенности, концовка получилась у меня все-таки либеральная. Государство, расценивающее вылившееся в поступок смятение такого одаренного, но и до нельзя ранимого школьника, как опасность для общества, являет свою неуверенность и пытается заменить благодать демократической снисходительности авторитарной суровостью. Я лег спать с ощущением, что что-то сделал. В классном журнале я нашел анонимную цедульку. «Перестаньте, наконец, сбивать с толку Флипа». А в учительской в моей ячейке лежала записка, подписанная И.З. «Видимся так редко. Почему, собственно?» Два почерка, оба торопливые, опередившую угрозу, желание. Свою ученицу я во время урока не замечал. Этот заезженный патетический метод «вы для меня пустое место, ну и что?» Свою коллегу я поразил пылкой разговорчивостью. Насмешливо-надменное описание предреволюционного сборища. А затем попытал свои силы в исследовании мотивов. Может быть, какое-то указание кроется в том, что отец Шербаума был во время войны уполномоченным по противовоздушной обороне. Это доказывает все-таки, я не имею в виду политический аспект этой деятельности. Он тушил пожары, он даже, Шербаум настойчиво упоминает об этом в своем сочинении об отце, был награжден крестом за военные заслуги второй степени. Он спасал людей. Вы, конечно, понимаете, куда я клоню. Тем не менее, ваша мотивировка, уполномоченный по противовоздушной обороне, не кажется мне убедительной. Все-таки уполномоченный по противовоздушной обороне в этом сочинении ключевые слова. Вот, например, когда мы ходим купаться на Ванзее или, как 2 года назад, в Санкт-Петере, отец, уполномоченный по противовоздушной обороне, всегда составляет нам компанию, но он никогда не раздевается, а сидит в одежде и смотрит на нас. Ну, что вы думаете по этому поводу? Вы, видимо, полагаете, что от войны у отца Шербаума остался ожог, и он стесняется демонстрировать публике это увечье, весьма, возможно, заметное. Именно к этому выводу пришел и я, тем более, что в сочинении Шербаума есть фраза, подтверждающая мое предположение. «Когда я был маленьким, я видел однажды отца голым, голый, уполномоченный по противовоздушной обороне». В таком случае вам следовало бы поговорить с его отцом. Это я и собираюсь сделать. Собираюсь самым серьезным образом. Однако я не хочу больше. Я боюсь, что у отца все тело в следах ожогов. Я боюсь всяких неизбежных последствий. Я не хочу вникать глубже. Я только учитель. Я хочу, чтобы это прекратилось. Предложение Ирмгард Зайферт пойти поесть простой, основательной пищи дало нашему разговору другое, но не новое направление. Мы решились на свиные ножки. Я справился со своей порцией. У нее много осталось, ибо она все время рылась в письмах из материнского фибрового чемодана и перепевала их фразу за фразой. «Это не прекращается. Это вина, Эберхард. Это не может прекратиться». Перед тем, как мы расплатились и вышли, угощала она. Я извинился и отлучился на минутку-другую. «Что же показал снимок, доктор?» Врач тепло отозвался о Шербауме. «Это, наверное, истинная радость — учить и пестовать такого мальчика. Поверьте мне, настоящий Луцилий, который, правда, еще не нашел своего Сенеки. А что касается снимка, так, мелочи. Но вы ведь знаете, что может выйти из-за мелочей. И дистальный прикус. Надо кое-что сделать. Кстати, мальчик уже звонил. Значит ли это, что Шербауму интересно, как обстоит дело с его зубами? Кому это не интересно? Я имею в виду, заглядывает ли он дальше? Дальше того момента, ну, вы понимаете. Ваш ученик спросил, не обратиться ли ему к школьному врачу. Какое благоразумие! Я сказал, дело, разумеется, ваше, но и я тоже всегда смогу выкроить для вас время. Он согласился. Мне не хотелось настаивать. А о собаке ни слова? Не то чтобы он упомянул о ней прямо, но он поблагодарил меня за то, что я, так он выразился, утвердил его в его намерении. Вашего ученика надо было бы еще сильнее поддержать. Нам надо было бы вселять в него мужество, понимаете? Неотступно вселять мужество. Подавая пальто Ирмгард Зайферт и благодаря ее за свиную ножку, он пробует силы в педагогике. Не переквалифицироваться ли мне в зубного врача? Смешна она, моя ревность. Так ли иначе ли, Шербаум от меня уходит. Представьте себе, миром управляют зубной врач и Штудиенрат. Начинается эра профилактики. Всякое зло предотвращается заранее. Поскольку каждый учит, то каждый учится. Поскольку всем грозит кариес, все объединяются в борьбе с кариесом. Социальное обеспечение и здравоохранение умиротворяют народы. Теперь ни религии, ни идеология, а гигиена и просвещение отвечают на вопрос о смысле жизни. Нет теперь ни задач, с которыми нельзя справиться, ни запаха изо рта. Представьте себе. Наша конференция представителей заседала 2 дня в Шёнебергской префектуре, когда я в перерыве между заседаниями позвонил своему зубному врачу и, подчеркнуто критически, описал ему ход этой церемонии, вступительное слово, приветствие гостям, приветствие гостей, финансовый отчет казначея, 6 тезисов относительно единой школы, вкрапление гессенского говора, некоторые основные задачи, затем рекомендации по поводу обязательного 10-летнего обучения, реорганизации практики в школе, первой фазы подготовки учителей и стажеров, а также обращение к палате депутатов, когда я, скорее болтая, чем докладывая, разъяснил ему, наконец, всю канитель динамичной школьной политики, я насмешливо процитировал коллегу Эндервитца, чье мнение в сущности разделял: «Единая школа — это оптимальный ответ на нынешнюю общественно-политическую ситуацию». Когда я закончил свою оперативную сводку, врач начал мне мстить. Он дал мне подробный отчет о конгрессе специалистов по челюстной ортопедии в Санкт-Морице, перемешивая цитаты из вступительного доклада о челюстных аномалиях с описаниями пейзажей и с подробными сведениями о тропинках в лиственных лесах и об альпийских лугах. Густая синева озер произвела на меня сильное впечатление. Чудесный уголок земли. Одним словом, у телефона мы были квиты. По проводу каждый говорил свое. То, что мне, собственно, хотелось узнать. А Шербаум? Шербаум объявился, потонуло в двухголосой болтовне на узкоспециальные темы. Мы повесили трубки. Пока. Представьте себе, миром управляют зубной врач и Штудиенрат. Первый слушает второго, второй первого. Их формула приветствия «надо предотвращать» становится на любом языке приветствием для всех и каждого. Часы приема всегда, как он сказал, звоните, не стесняясь, когда угодно. Когда я вернулся к Ирмгард Зайферт в актовый зал префектуры, общая дискуссия уже началась. Хотя против единой школы особенных возражений не было, долго тянулись доклады, где отдавалось должное традиционной школе, о которой напоминали каскадами увещаний. «Горячо приветствуя стремление к определенным новшествам, мы все-таки не должны забывать». Мы с Ирмгард Зайферт изобразили движение в зале. Позднее оно значилось в протоколе. Мы откинулись к спинкам кресел с подчеркнутым отвращением. Стучание ногами и кашель, чихание, рассчитанное на смех, ученические методы. Мы стали рисовать на программе человечков и коротать время игрой, придуманной нами еще в ассистентские времена на прогулках вокруг Груневальдского озера. Она. Порядок перевода А. Общие положения, абзац четвертый. Я. Неуспеваемость, оцененная отметкой неудовлетворительно, оказывает в направлении не перевода более сильное действие, чем оцененной отметкой недостаточно. Она зачла мне очко, поставив плюс. Следующий вопрос был за мной. Второй государственный экзамен на педагогические должности, параграф 5, абзац 1. Она. Экзамен начинается с допущения к нему. Очко в пользу Ирмгард Зайферт. Ее очередь спрашивать. Школьное наказание, школьное право В. Б. И. Абзац 1. Я. В школах и воспитательных учреждениях Большого Берлина телесные наказания запрещены. Другими словами, мне нельзя бить своего ученика Шербаума. А ведь вчера я серьезно раздумывал, не спровоцировать ли мне хорошую драку, в ходе которой я сломал бы ему левую руку, больницы, гипс, вынужденное безделье. И конечный результат — никакой собаки никто публично не сжигает. Я с улыбкой подчиняюсь дисциплинарному уставу. Что вы теперь скажете? Но Ирмгард Зайферт открыла Шербаума для себя. Или открыла себя в нем. Во всяком случае, в префектуре, когда впереди зачитывали ходатайство о дотациях, она тихонько запела его песенку. Когда мы еще до закрытия заседания сбежали, она продолжала творить Шербаума по своему подобию, делая из него настоящего страстотерпца. Он должен был совершить то, что у нее, 17-летней, не вышло. Вы же не можете так думать всерьез. Могу, Эберхард. Я верю в этого мальчика. Она говорила о своем возрастающем понимании Шербаума. Она дословно повторила стратегический план моего зубного врача. Вселить бы мне в него мужество. Мне хочется непрестанно вселять в него мужество. Это ее проворный, всегда готовый к услугам язык. Она не стесняется говорить о внутреннем задании. Не причина ли тому общение с декоративными рыбками? Я знаю, что к урокам она готовится над своим аквариумом. Наверное, так посоветовали ей ее вуалехвосты и ёршики. Кто же еще? Ирмгард Зайферт, попросту сказать. Одиноко? А я, доктор? А я? Опять эта маленькая Левант подсунула мне записку. Если вы не оставите Флипа в покое, ваше контрреволюционное поведение будет иметь последствия. Откровенная угроза. Доктор, и никто на свете мне не поможет. Бросить эту муру и устраниться. С меня хватит, с меня хватит. И с великой любовью заняться чем-то бессмысленным, например, устраивать гонки улиток. Этот мотив широко развернут в книге Грасса из «Дневника улитки».